и положил их на стол. «Наверное, они вам потребуются». Меня чуть не хватил удар. Ведь не имея полисов на руках, не мог бы страховой суммы. Видимо, я изменился в лице. «Что-нибудь не так?» — недоуменно переспросил Дэнни. «Нет. Я покосился на Фэншоу в оцепенении уставившегося на полисы. Просто я совсем забыл про полисы. Вы письменно сообщите мне об их аннулировании, хорошо?» И Дэнни легонько подвинул полисы в мою сторону. «Я так и сделаю», — вымолвил я, чувствуя, как мой лоб покрылся испариной. «Возьми я только эти полисы, сразу бы пресеклась возможность любой аферы». С другой стороны, полисы принадлежали наследникам Сюзанны Геллерт. Я, как представитель компании National Fidelity, не имел на них никакого права. Они представляли собой $1 000 000, независимо от того, будет ли иск, если его только предъявят незаконным. Я невольно потянулся к полисам, затем, медленно, с трудом пересиливая себя, убрал руку. Было бы просто бесчестно злоупотреблять явной доверчивостью Дэнни. Кроме того, уничтожив полисы, зная, что они могут потребоваться для предъявления иска, мы навсегда погубили бы нашу репутацию. Я решительно подвинул полисы к Дэнни. «До окончания следствия вы должны держать их у себя. В любом случае, полисы следует приложить к другим бумагам мисс Геллерт и переслать юристу». «Вы так думаете?» Он казался озадаченным. «Но они же не имеют ценности». Я буквально впился в него взглядом, стараясь угадать, искренен ли он. Мне пришло на ум, что он, возможно, пытается узнать у меня, насколько ценны полисы, но, видя открытое, доверчивое выражение его глаз и доброе лицо, я устыдился своих мыслей. Без согласия душеприказчиков ни в коем случае нельзя уничтожать какие-либо личные документы, имеющие отношение к умершему лицу, произнес я. «У нее есть юрист?» «Сомневаюсь. Пожалуй, мне стоит переговорить с Конном. Да-да, так оно будет лучше». Он убрал полисы обратно в портфель и встал. «Мне пора идти, ведь сегодня надо еще добраться до Спрингвилла. Благодарю вас за все, мистер Хармус. Право, жаль, что все так печально обернулось. Непременно заходите, когда вернетесь. Мне будет интересно узнать результат следствия». Когда он вышел, я облегченно откинулся в кресле и глубоко вздохнул. «Ну, давайте», — буркнул я, не глядя на Фэншоу, — «выкладывайте все, что обо мне думаете». «Я бы поступил точно так же», — мрачно произнес Фэншоу. «И все-таки я рад, что это предстояло сделать вам, а не мне. Вы считаете, что он был искренним?» «Безусловно. Безусловно искренним», — подхватил Мэддокс, входя в кабинет. «Я все слышал. Однако он сердито посмотрел на меня. Неразумнее ли было бы вам, прежде чем возвращать эти полисы, все-таки посоветоваться со мной? Вы полагаете, что сделали бы это с большим тактом, чем я? Да вас, по всей вероятности, хватил бы удар». Он собрался мне что-то возразить, затем, видимо, раздумав, криво усмехнулся. «Пожалуй, ты прав». Я был уверен, что как только Дэнни передаст полис Конну, нам будет предъявлен иск. Я также считал, что Мэддокс совершает непоправимую ошибку, запрещая мне опознать труп девушки. Если вместо Сюзанны убили Карину, и мне удалось бы это доказать, вся афера с треском бы лопнула. Поэтому, вопреки приказам Мэддокса, я решил съездить в Спрингвилл, проникнуть в морг и удостовериться, что подлога действительно нет.